Канту едва-едва удалось различить в этом диком эхо звуки горной реки, что бушевала внизу. Реки, что была единственным шансом уйти. Кант улыбнулся. Вот еще 5 шагов, 3. И когда до спасительного обрыва оставался всего 1 метр, прямо перед мужчиной взмыл в воздух черный силуэт. Пернатый демон с изогнутым матово-черным клювом завис в воздухе, величественно раскинув крылья. То, что издалека виделось маленьким вороном, оказалось огромным пернатым демоном, отдаленно напоминающим попугая. От птицы потянуло такой волной силы, что, не думая ни секунды, Кант тут же раскрыл 3-е и последнее из доступных ему каналов проклятого источника. Семицветные нити вырвались из груди и окутали все тело подобием чешуи, а из пальцев потянулись стихийные когти. Сотни чужих голосов хлынули в сознание Канта вместе с адской болью, но главное был доступ к силе, которую мужчина направил на парящего перед ним пернатого демона. Стихийный росчерк вонзился в черные перья, оставив на теле твари 4 глубоких борозды. Но перед тем, как успеть порадоваться, Кант заметил, что проступившая из ран твари красная субстанция, это вовсе не кровь. Тщетно, падла, убегать, покачало головой пернатое существо, и от побагровевших перьев заклубились вверх искры. Волна дикого жара отбросила Канта на пару метров, и с ужасом глядя, как перламутровые глаза твари наливаются красным сиянием, он потянулся в карман. В эре время ярко полыхать, зловеще прогрохотал пернатый демон, и еще до того, как дрожащие пальцы Канта коснулись спасительного артефакта, всепоглощающая вспышка стихийного огня пробила все 7 слоев его защиты и обратила еретика в горстку разноцветного пепла. Немолодой коренастый мужчина напряженно расхаживал по темной гостиной. Под ногами скрипели половицы, а свет в помещении давал лишь огонь стихийного камина, который старый полковник получил в подарок от самого князя огня еще 3 года назад. Далеко не каждый аристократ мог себе позволить такой камин, а Кирилл Михайлович Стратов, даже будучи простолюдином на имперской службе, обладал целыми 3. И это было далеко не самым ценным в обширной коллекции полковника, которая за последние годы пополнилась особенно сильно. Но, как и от проклятого камина, от всего этого хлама сейчас не было никакой пользы. Даже самый дорогой и редкий хлам не сможет заменить жизнь, которая у полковника внезапно оказалась под угрозой. Тогда, назвав астральную суку сукой, Стратов и представить не мог, что его временный отпуск на любимую загородную виллу у озера, чтобы переждать бурю, выльется в этот кошмар. Князь земли мертв, едва появившийся род фон Грейвов объявлен изменниками, оставленный наместник, после назначения которого полковник должен был получить должность при его дворе, исчез. И на фоне этого князь света оборвал все контакты, а ведь разъяренные смертью родичи в тронном зале столичные аристократы жаждут крови и землю роют в поисках всех причастных и содействующих варягу-изменнику. Причастных, среди которых имя полковника будет среди первых. Единственное, что успокаивало старика, это то брошенное в адрес астральной суки оскорбление, из-за которого он сейчас находился неподалеку от границы, а не в столице, откуда сбежать бы ему никак не удалось. Так полковник и продолжал ходить из стороны в сторону, поглядывая то на собранные чемоданы, то на время, то на темное окно, за которым скрывалась нетипично черная ночь. Из темноты веяло жутью, но так даже лучше. Тем проще будет пересечь границу. «Все готово, господин», — влетел запыхавшийся слуга. Западная сторона подтвердила предоставление убежища. На границе вас встретит. Храни Аргус тех, кто держит свое слово и помнит сделанное добро, радостно ударил в потные ладоши полковник, готовь машину, выезжаем немедленно. Так точно, выпрямился слуга и, схватив пару ближайших чемоданов, убежал на улицу. Полковник же со вздохом осмотрел гостиную своего загородного домика, в котором он мечтал встретить старость. Скосил взгляд на артефактную удочку, которую ему подарил князь света, глянул на заднюю дверь, которая выводила на пирс и вела к живописному озеру, в котором полковник, помимо рыбалки, утопил 3 десятка несговорчивых помех на его карьерном пути. Старый вояка с ностальгией вспомнил те времена и погладил свои усы. Потом заметил фоторамку, где веселый пузатый старикан на фоне бассейна обнимает молодую фотомодель, которая впоследствии стала женой. Забирать с собой полковник ее не стал и не особенно горевал по этому поводу. Сдохнет и сдохнет. На Западе тоже полно молодых шлюх, падких на деньги и власть. Первого у Стратова были полные чемоданы, а второй обеспечит фон Грейв, которому старый вояка еще может быть полезен. Связи и прикормленных людей у Стратова осталось достаточно, но еще больше тех, кого заговорить заставит компромат, которым битком набит четвертый чемодан. За окном раздался гудок клаксона, и полковник повернулся в сторону двери, но тут его внимание вдруг привлек огонь камина. Словно волшебное лекарство он разом выжег все тревоги из души Кирилла Михайловича Стратова, и его морщинистое лицо расплылось в блаженной улыбке. Так легко, уютно и спокойно он не чувствовал себя никогда. Приятные, словно объятия матери чувства нахлынули волной, и из огня пламени вдруг вышагнула женщина. Красивая, словно нимфа, она виделась олицетворением всего счастья, что есть на земле, и полковник вытянул к ней руки и сделал шаг. Кокетливо засмеявшись, нимфа в платье цвета солнца поманила его руками. Завороженный ее красотой Стратов пошел вперед, его вытянутая рука коснулась извивающихся красных локонов нимфы, а по телу растеклось блаженное тепло. Каждое касание молодого женского тела отзывалось искрами счастья. Стратов вновь почувствовал себя молодым, полным сил, амбиций и безграничных возможностей. Отдавшись этому чувству полностью, полковник обнял невинно хихикающую нимфу и прижал к себе. И в этот момент блаженство вдруг сменилось дикой болью. Полковник заорал в агонии и попытался пошевелиться, но уже не смог. Спешно прибежавший на крики слуга обнаружил своего господина обгорелым скелетом, лежащим внутри камина в обнимку с горсткой углей. А последнее, что Кирилл Михайлович Стратов услышал перед своей смертью, был утонувший в пламени смех астральной суки. Я разлепил глаза и сладко потянулся. В углу потрескивал простенький камин, сквозь деревянные ставни робко пробивался солнечный свет, а на соседней половине кровати светила манящей попкой спящая Алекса. Отодвинув одеяло, я поднялся на ноги и опрокинул в себя графин воды. Ночка выдалась жаркая, и я сейчас не только про Алексу. Началось все с, мать его, Клювика, пернатый псих, который мог преобразовать полученную от меня стихийную энергию в любую стихию, выбрал оставить огонь. И не просто оставить, он его усилил и специально потянул из меня именно энергию Флаки. Самый сильный первородный огонь, который имеет одно вполне очевидное свойство. Он никогда не гаснет. По крайней мере, сам. И откуда только в этом пернатом пироманьяке такая тяга именно к сжиганию еретиков? Есть ведь столько способов их убивать менее разрушительно и без полыхающих первородным огнем последствий. Эх, в общем, пришлось все бросать и мчать в долину трех холмов, пока стихийный огонь от возомнившего себя фениксом попугая не перекинулся на лес и не обратил в пепел мои же земли. Ну а закончив с делами, я измотанный и до краев набитый поглощенной стихией огня направился спать в наш замок-завод. На этот раз отказываться от комнаты коменданта я не стал, да и сам комендант находился в отъезде. Однако, когда я плюхнулся на кровать и попытался уснуть, сработало второе свойство стихийного огня – необузданное возбуждение нервной системы. Так и лежал бы я, пялись остаток бессонной ночи на звездное небо долины трех холмов, если бы не появилась с докладом Ликса, с докладом, до которого мы так и не добрались. Впрочем, еще успею. Очередной день моего жаркого отпуска только начался, и под пение птиц я направился к подвешенной на стене бочке с водой и тазику с ковшиком, которые заменяли в этих комфортабельных комендантских покоях душевую кабину. Глава 5. Ледяная вода отлично взбодрила тело и дух, и помогла частично нивелировать поднявшуюся температуру тела из-за бушующей внутри энергии огня. Попук на испепеление еретика хапнул много, но не все. Тем более, что часть первородной стихии огня я вернул кошбикам, когда тушил за пернатым пожары. Помывшись и охладив тело, я оделся и вышел на балкон. Комендантские покои Альберта давали отличный обзор на весь внутренний двор завода замка, и все происходящее внизу было как на ладони. Мое внимание тут же привлекла нетипичная для осени зелень холмов, а легкие мгновенно наполнились чистейшим горным воздухом. Вдохнув его, я на миг задержал дыхание, прикрыл глаза и медленно выдохнув, распылался в улыбке. Благодать, стоял и наслаждался я покоем дикой природы, покручивая в руке подкопченный артефакт в форме звезды. Это было единственной зацепкой, которая уцелела от еретика. Клювик хорошо постарался и вжарил ему от всей своей пернатой души. Ну, единственной зацепкой, не считая горстки пепла, остаточный след которой указывал на то, что культист был звездой третьего порядка. С одной стороны, видали мы с Клювиком еретиков и посильнее, а с другой, его наличие означало, что он такой не один. «А ты что об этом думаешь?» – спросил я и мгновением спустя, на периле появился взъерошенный черный попуг. С важным видом, он продефилировал передо мной и, гордо вскинув хохолок, гаркнул. Изжечь. Ну да, нашел кого спрашивать, усмехнулся я, и подкинул в воздух звезду. Недолго думая, папук ловко подлетел и поймал артефакт клювом, как фрисби, и грациозно опустился обратно на перила. Искать ереритиков. Возбужденно загорелись его глаза. Чтобы ты мне тут все леса спалил, нет уж, покачал я головой, да и на остатки энергии флаки у меня свои планы. Услышав это, папук сразу паник. Зря унываешь, мой горячий друг, ободряюще улыбнулся я. Эти звезданутые слишком хорошо умеют прятаться, чтобы тратить наши ограниченные силы на поиски. Но вот за этой штуковиной, щелкнул я пальцем по зажатому под лапкой клювика артефакту, они обязательно придут. Ей 1500 лет, не меньше. А еще в ней 6 слоев энергии, понимаешь, приятель, что это значит? Слабаки, предположил папук. Наоборот, усмехнулся я, создать его мог только культист звезды 6-го порядка, а это значит, что ритуал, который мы с тобой сорвали, все-таки был проведен, пока нас не было, суки. В сердцах выпалил воинственно вздыбившийся папук. Именно так, засмеялся я, и еретики за этой штуковиной обязательно придут. А когда это произойдет? Пас сож жгу, кад дедыки выкт калю. Грозно отозвался клювик. Настрой верный, а над методами мы еще поработаем, улыбнулся я и, спрятав артефакт между перьями, папук сорвался с места и улетел патрулировать. Вся боевая энергия у него сейчас была в откате, и устроить новый пожар он не мог чисто физически, но на всякий случай я ограничил область его патрулирования, чтобы мой разгоряченный фамильяр не увлекался. Сам же я поправил растрепавшиеся на ветру мокрые волосы и вернулся в комнату, где меня встретила Ликса. Выставив свою прикрытую только трусиками попку в выгодном ракурсе, она натягивала брюки на свои стройные ножки. Я тактично кашлянул, и девушка, нарочно задержавшись в этой позе еще, бросила на меня наигранно невинный взгляд. И только после этого ловко надела брюки и накинула на голый верх блузку, но застегивать последнюю не спешила. Мэма, куда делся ночной блеск в глазах? Игриво поинтересовалась она. Блеск, поднял я бровь. Красненький такой блеск, кивнула белокурая красотка. Хм, неужели ночью я слишком увлекся, и иллюзия, покрывающая стихийный красный блеск от бушующей внутри энергии флаки, дала сбой, или же дело в астральной сети, функционирование которой полностью восстановилось, вернув Лексе ее сверхчутье? А ты внимательная, похвалил я. Я вижу куда больше, чем ты думаешь, смело улыбнулась она. И сообразительная, раз об этом помалкиваешь, невозмутимо добавил я. Насколько я помню, не своевольничать и слушаться своего любимого босса было условием нашего контракта, сверкнула светлыми глазками Ликса, и только сейчас начала медленно застегивать блузку. Тяжело дается послушание, с тобой, нет, кокетливо усмехнулась девушка, глядя на пролетающую мимо раскрытого окна стаю птиц. Нравится здесь? Спросил я, заметив, как подобрел ее взгляд и замедлилось сердцебиение. Красивое место, ответила Ликса, присев на подоконник, тихое, спокойное и настоящее. Согласен, в столице тоже сейчас тихо, так что, может, я тут и останусь на какое-то время, мечтательно предположил я. В отличие от этой, столичная тишина обманчива, вздохнула Ликса, это затишье перед бурей, Маркус. Да ты и сам понимаешь, что в империи начались перемены, а безболезненными они никогда не бывают. Изменения неизбежно породят новые проблемы. Ты хотела сказать возможности, и их тоже, с самоуверенной улыбкой кивнула девушка. Ты ведь не думаешь, Маркус, что я забыла, на кого работаю и в обители слоняюсь без дела? И в мыслях не было, весело хмыкнул я, и на кровать передо мной приземлилась черная папка. Подробную сводку я скинула тебе на ком, обрел голос Ликсы деловитые нотки, здесь кратко о самом важном. Пожав плечами, я плюхнулся на кровать, взял в руки папку и начал читать. Первой темой значился наш ненаглядный и всеми любимый герцог фон Грейв. Наш однорукий друг покинул столицу, и его поиски расширили, объявив в имперский розыск. Там уже к ресурсам клана Молнии подключились имперские, а также большинство заинтересованных кланов. Параллельно с этим, княгиня природы Виктория Луговская выступила гарантом безопасности клану Огня, и совместными усилиями с Лерой и родом Огневых им удалось нормализовать обстановку в стане огневиков и избежать лишнего кровопролития. В столице же началась охота на ведьм. В устроенном одноруким герцогом обвале погибли многие члены влиятельных родов империи. На фоне сбежавшего фон Грейва они искали, чью кровь пустить, чтобы удовлетворить свою жажду мести и справедливости. Подобные воинственные настроения аристократии, совместно с пропажей наместника, так и не успевшего вступить в должность, парализовали князя Света, который разом растерял все свое преимущество и в кулуарных разговорах, стал чуть ли не врагом империи. Впервые за много лет, благородные рода потенциально готовы бросить князю Света вызов, заговорила Ликса, до этого его боялись, а перечить смели немногие. Сейчас же настроения сильно изменились, и если дать этим толпам сомневающихся символы лидера, готового сражаться с тиранией, за ним пойдут. При этом посмотрела Ликса почему-то на меня и сделала загадочную паузу. «Спасибо, не интересует», поняв, к чему она ведет, отмахнулся я, «делай благородный и чистый символ светлого будущего из кого-нибудь типа Камиллы или Амелии», хмыкнул я, как раз читая в сводке о том, что клану Астрала выразили соболезнования многие влиятельные роды и за внимание юной преемницы борются чуть ли не всей столицей. Отчасти, конечно, потому, что корыстно надеются получить влияние на юный ум с доступом к безграничным информационным ресурсам клана Астрала, но также повлияло и спасение рыжеволосой множества жизней на коронации. Ведь Камилла была одной из немногих, кто в момент опасности подумал о других и спас от смерти десятки людей. Второй такой героиней была Амелия. После ее самоотверженного спасения группы нейтралов, статус клана Воды среди аристократии сильно подрос. Слухи расходятся быстро. Камилла еще не утвержденная преемница, а в клане Воды куда большую роль играет не Амелия, а ее брат, князь Воды, вздохнула Ликса и перелистнула страницу, особенно сейчас. Теперь перед глазами у меня был лист со списком, включающим в себя кучу фамилий. Большинство из них спасла Амелия, и это были нейтралы, а другим цветом было выделено втрое большее количество новых фамилий, которые в документе были помечены как сменившие поддержку светлого на нейтралитет. Открыто выражать протест зависимые от князя Света рода были не готовы даже после всего того, что он сделал, по разным причинам. Но вот встать в нейтральную группу, за крепкую спину князя Воды, неофициально возглавляющего эту прослойку, смелости хватило. В итоге это подняло авторитет главного водника империи, к которому также добавился возросший спрос на одаренных лекарей, так как многие аристократы при обрушении их получили тяжелые травмы, а лучшими и, по сути, единственными лекарями в империи обладал именно клан Воды. Помимо возросшего в высших кругах авторитета, князь Воды важен нам тем, что его голос гарантирует нам большинство на ближайшем совете, на котором он к тому же будет председателем, терпеливо пояснила Ликса. Важный дядька стал, получается, усмехнулся я, и у него все еще перед тобой должок, так что возьми его в работу и не забудь напомнить, кто его вытащил из тронного зала с пробитой башкой. Я ничего не забываю, деловито задрала носик Ликса и перевернула страницу документа. И последнее на повестке, клан огня, продолжила девушка, я считаю, что после всего случившегося склонить их на свою сторону это важнейший фактор, чтобы окончательно добить князя Света. Это выбьет у него из-под ног последние шансы, а также станет примером для тех, кто боится и толчком к переменам и оздоровлению всей правящей аристократии империи. Перед глазами в документе был короткий список из 5 строчек, в которых значились фамилии родов кандидатов на пост нового главы клана Огня. 5 древнейших родов клана Огня, пояснила Ликса, Огневы, Костровы, Пламенские, Свечковы и Красновы. На этот раз Аргус не вмешался, и выборы нового главы будут проходить по традициям клана Огня, среди членов высших семей, закрытым голосованием. И какие прогнозы? Поинтересовался я. Пока сложно сказать, пожала плечами девушка, Огневы вполне могли быть главными кандидатами, так как только они осмелились открыто противостоять Фонгрейву и теперь оказались на коне. Однако, против Огневых играет репутация их покойного дедули, который наделал ошибок и чьи решения затащили клан Огня в нынешнюю пропасть. Также не укрепляет позиции Огневых и отсутствие взрослых наследников. Алера, по древним традициям клана Огня, возглавлять его может только наследник мужского пола, развела руками Ликса. А поддержка Виктории, нахмурился я, играет Огневым как в плюс, так и в минус, вздохнула Ликса. Многие древние дома обозлились на природников за выход из коалиции и винят их в своих бедах. Переубедить их будет трудно. С другой стороны, Костровы, второй по силе и влиянию род клана Огня, утратил былые позиции. Они сделали ставку на Фонгрейва, и она не сыграла. Теперь Костровых обвиняют в сговоре с герцогом, осквернении древних родовых могил и продажу клановых секретов. Костровы парируют тем, что их принудили силой и шантажом, но назначение их наследника на должность главы клана Огня неминуемо вызовет бурю недовольства среди пострадавших при обрушении семей. В итоге складывается ситуация, при которой проблемы двух главных родов клана Огня открывают шансы тройки оставшихся, которые поколениями оставались в тени. В общем, дело это не быстрое, и учитывая историю с герцогом, подходить к выбору огневики будут осторожно. Ясно? Сладко потянулся и откинул документ в сторону. Лере наша помощь нужна, запроса не поступало, ответила Лекса, но учитывая обстоятельства, лучше с ней рядом пусть будет Виктория. По крайней мере среди древних родов огня есть те, кто любит природников, то есть нас только ненавидит, хмыкнул я. В клане огня, да, развела Лекса руками, сложно их винить, вздохнул я, припоминая нашу с огневиками историю взаимоотношений. Ну и ладненько, раз в столице все хорошо и прекрасно без нас, то я пошел, резюмировал я и, поднявшись на ноги, направился к выходу. Ты должно быть плохо меня слушал. Настигла меня Лекса у самой двери, затишье временное, Маркус, бездействовать нельзя. А где же твоя хваленая покорность? Беззаботно потрепал я девушку по мягким волосам, да и кто тебе сказал, милая, что я буду бездействовать? Улыбнулся я и, оставив Лексу недоуменно хлопать глазками, вышел из комнаты. Однорукий человек в испачканной кровью дорогой одежде сидел на толстой лесной коряге. Наглые лучи утреннего солнца пробивались сквозь кроны деревьев, освещая мужчину, который с невозмутимостью на лице перебирал облаченными в костяные перстни пальцами по дереву. А напротив него, нежась на удивительно теплом осеннем ветерке, расхаживала по лесной листве черноволосая девушка. Заложив ручки за спину, она напевала себе под нос какую-то песенку и, глянув на часы, вдруг остановилась и перевела веселый взгляд на мужчину. «Время вышло, отец. Мы уходим?» — спросила она чуть посерьезневшим голоском. Герцог Вильгельм фон Грейв вздохнул и поднялся на ноги. Слегка потер обрубок вместо руки и недобро усмехнулся. «Да, родная, я ухожу назад. Потеря слепка паладина огня и пяти перстней — это досадно, но среди них не было запечатанных паладинов, и главная сила моей коллекции еще при мне», — успокаивающе произнес Вильгельм фон Грейв, больше для самого себя, чем для дочери. После чего с легкой улыбкой поднял кулак перед глазами. Кулак, на одном из пальцев которого мигнул бурым блеском костяной перстень со свежезапечатанным паладином земли по имени Григор. «Поняла», — спокойно кивнула Октавия. «Моя помощь еще требуется?» «Нет», — поразмыслив несколько секунд, ответил герцог Вильгельм фон Грейф и опустил руку. «Теперь Стикс в твоем полном распоряжении». «Спасибо», — изобразила благодарный Книксон черноволосая, после чего чмокнула отца на прощание в щеку, сверилась с картой и скрылась в направлении севера. Герцог Вильгельм фон Грейф проводил дочь взглядом, неторопливо перебирая пальцами. При этом на его невозмутимом лице не было ни капли сожалений. Закрыв ему мирный доступ к терминалу, эти тупые имперцы сами подписали себе смертный приговор. Видит Аргус, Вильгельм фон Грейв хотел обойтись малой кровью, но теперь разобщенная, ослабленная и обескровленная империя познает всю мощь западного королевства. Этот наглый ратник лишится своей головы, а перстни вернутся на свое место, туда, где и должны быть. С этими мыслями герцог поднес указательный палец к спрятанному под обгорелой рубашкой амулету, надавил на пульсирующий сиреневыми прожилками осколок и произнес: «Верни». И едва мужчина это сказал, как волны стихии времени окутали его израненное плечо и, словно на обратной перемотке, медленно сплетаясь стихийными волокнами, на месте обрубка отросла новая, девственно голая рука. Глава 6. Улица встретила меня пробирающей до костей прохладой и приятным солнышком. В холодном воздухе витал запах свежей выпечки и печного дыма. С моего недавнего посещения долины трех холмов палаточный лагерь обзавелся печными установками, а внутренний двор замка начал напоминать базар. Базар в хорошем смысле этого слова. Повсюду были лавки, сновали люди, бегали дети, а сквозь раскрытые настежь ворота замка люди продолжали пребывать. Безопасные места в желтой зоне редкость, а слухи разлетаются быстро. Такими темпами Альберту придется расконсервировать и остальные здания. Внутреннего двора центрального завода скоро будет недостаточно, чтобы вместить всех желающих. И как я понял, даже эта толпа желающих прошла отбор Федором, который сейчас был занят на контрольно-пропускном пункте в километре отсюда. Судя по тому, что меня никто не встретил, занят был не только Федор. Приятно, что даже во временное отсутствие Альберта, который уехал за своей семьей, работа внутри долины трех холмов не встала. Я шел по переполненным улочкам и не мог сдержать улыбки. Здесь собралась совершенно разношерстная компания, от маленьких детишек до суровых бородатых вояк в солянке из боевого обмундирования, не такого элитного, как в клановых или даже имперских войсках. Видно было, что люди собирали свою защиту из того, что было, через боль, время, бои и трофеи. Все это вызвало у меня легкое чувство ностальгии по замку Аргуса. Да, люди там были не в пример серьезнее укомплектованы, но этот взгляд полной надежды и желания отдать себя общему делу, пробирал до самого сердца. Да, такой взгляд попадался лишь у одного из сотни, но важен был сам факт, что такие люди стали встречаться. Похоже, Альберт хорошо запомнил то первое ночное собрание нашего клана теней, где я впервые объявил о новом курсе теневиков и привел в пример законы падшего ордена. С тех пор, я узнал, что словосочетание «падший орден» приводит в нервное возбуждение слишком многих людей и избегал прямых акцентов, так как мы были слабы. Но сейчас клан теней уже не тот бесправный мальчик для битья из квартала наемников, и чем больше людей об этом узнает, тем лучше. Прогулка по замку довела меня до пассивного портала и, нырнув в него, я закончил то, на чем меня прервали в прошлый раз. От души попарился в свежепостренной для работяг баньке. Из пассивного портала я вышел словно заново родившимся. После баньки осенний холод ощущался особенно приятным, и даже хмурый вид Ликсы не мог испортить мое настроение. Моя прекрасная белокурая помощница ждала меня на выходе из портала, подперев своей попкой дерево и сложив руки на высокой груди. «И это твое небездействие?» — с легким укором спросила она. «Именно так», — ничуть не смущаясь, ответил я. «Тот, кто не умеет отдыхать и воюет как девчонка». С важным видом выдал я цитату. «Это кто такой бред сказал?» — цокнула языком Ликса. «Да так, старикан один на севере», — отмахнулся я. «Сексист какой-то», — хмыкнула девушка. «Не без этого», — улыбнулся я. Привалился к дереву рядом и скосил взгляд на излишне серьезный вид Ликсы. «Что-то случилось?» «Да, есть информация по герцогу», — кивнула девушка, и мой коммуникатор брякнул уведомлением от входящего сообщения. Я лениво поднял руку вверх и раскрыл сообщение, которое оказалось голографической картой западных земель. Там отчетливо мигала красным двигающаяся точка с пометкой «Смазливый мудила», и двигалась она уже за пределами границ империи. «Сбежал все-таки», — свернув карту, констатировал я. «Это еще не все, Маркус», — серьезно кивнула Ликса. «Перед побегом он перебил имперское оцепление и посетил подвал, а еще, границу герцог пересек один, без Октавии», — без улыбки доложила моя помощница. «Уверена», — уточнил я. «Абсолютно», — твердым голосом отозвалась Ликса. «Астральная сеть полностью восстановилась. Ошибки нет, Октавии с ним не было, и где она находится сейчас неизвестно. Поэтому я прошу разрешения вернуться в обитель. Я понимаю, что нужно здесь, но...» «Ступай», — перебил я ее. «Точно?» — подняла Ликса на меня слегка виноватый взгляд. «Конечно», — улыбнулся я. «Ты ведь там не собираешься бездельничать, дурак». Ткнула меня кулачком Ликса и, благодарно чмокнув меня в щеку, ушла астральным порталом. Я же потянулся, вдохнул приятный горный воздух полной грудью и прогулочным шагом направился вглубь по тропе. Ведомый нарастающим шумом и запахом свежесрубленных деревьев, я вышел на раскинувшуюся под стенами широкую поляну. Здесь располагалось большинство нежилых построек, в том числе временные склады, ангары, открытый полигон и здание хранилища. Я сразу увидел плечистого мужика с пышной гривой волос. Лев меня не заметил и копошился с какой-то боевой установкой, которая в полуразобранном состоянии торчала из-под земли подле ангара. Вторым я обнаружил гиганта в легкой куртке с железнодорожной рельсой на широких плечах. Малый беззаботно улыбался и с кем-то болтал, а люди подле него опасливо пригибались, надходящие то туда, то сюда рельсой. А между двумя этими местами, на импровизированном, засыпанном песком, полигоне, черноглазая девица с убранными в хвост длинными волосами гоняла два десятка бойцов. Тина была девушкой бойкой. За свою не такую уж длинную жизнь, она сломала мужских челюстей немногим меньше, чем Клювик сжег еретиков. Природа наградила ее поставленным ударом с правой, а стихия наградила аспектом тени разума. Специфический дар Тины позволял девушке считывать потаенные желания и скрытые намерения людей даже раньше, чем они сами успевали их осознать. В отличие от ментальных техник, Тина не могла влиять на подсознание жертвы, а лишь считывать эманации одаренных, а у обычных людей читать мысли. Неудивительно, что девочку с таким талантом в свое время пригрела и взяла на попечение Ольга, обучив Тину управлять людьми. В бою же девушка полагалась не на стихийную энергию, которая у нее была средненькой, а на предугадывание действий противника и скорость реакции. А про удар правой, единственное, что у Тины было отточено до совершенства, я уже упоминал. Из 20 бойцов на полигоне было 18 мужчин, и я им ой как не завидовал. Прилететь им могло за любую шальную мысль, и судя по помятым рожам половины, уже прилетало. При этом внешность Тины к отсутствию развратных мыслей не располагала. Несмотря на осенний холод, девушка носила короткий черный топ, который едва скрывал ее четвертый размер груди. «Крепитесь, мужики», — вздохнул я, глядя, как от упражнения отжиманиями, они перешли к прыжкам. Особо сообразительные бойцы закрыли глаза, а остальным я соболезную. Отдельно от остальных ребят располагался четвертый официальный страж клана теней, безымянный по имени Кедр. Длиннорукий загорелый шатен с ежиком острых как иглы волос был единственным из безымянных, кто победил Коля на спарринге, получил имя и ушел развиваться как страж. В бою я этого парня еще не видел, но Альберт наперебой с Коллим и даже Мраком хвалили способности этого молодого одаренного, что, прикрыв глаза, дрых сейчас в тенях деревьев. Даже любопытно, чем он так всех впечатлил. Первым меня увидел малый и, бросив рельсу рядом с охреневшими мужиками, побежал ко мне. «Доброе утро, босс!» С грацией слона остановился подле меня здоровяк. «Как вам у нас? Уютно?» Приветливо пожал я лапищу малого и оценил проявившийся на его теле рельеф мышц. «Качаешься?» «Хе-хе, вроде того», задрав нос, хмыкнул малый. «Берти всех гоняет в хвост и в гриву, босс. С ним не забалуешь», смущенно шепнул он. «Настоящий тиран, а не ратник. Интересно, даже более суровый, чем она», кивнул я в сторону полигона, где один бедолага после смачного хука Тины прямо сейчас делает двойное сальто в неудачном прыжке. Надо было брать пример с товарищей и закрывать глаза. Сложно сохранять концентрацию, когда ты смертельно уставший, а перед тобой прыгают они. Хотя в челюсть отхватил всего один из 18, так что молодцы. Прогресс есть. Дык, сегодня она еще по-доброму, проследив мой взгляд, хихикнул малый. Альберт перед отъездом ее того лично попросил помягче быть как-то, а то ж раньше до прыжков в строю оставалось меньше половины. К чести Тины, бедолагу она добивать не стала, а продолжила тренировку, только убедившись, что тому оказали помощь. И судя по его лицу, боец был не сильно расстроен. Странных, конечно, ребят тут набрали. Им никто за тренировки не платит, не держит силы и не дает гарантий. Впахивают они по своей воле ради того, чтобы стать сильнее, получая взамен только кровь, еду и лечение после побоев. При этом могут уйти в любой момент, однако не уходят. Наоборот, желающих записаться на экспресс-курс переподготовки стражей по отчетам Альберта становится только больше. В отличие от столицы, в желтой зоне личная сила ценится, а учиться у одного из сильнейших и уважаемых ратников в империи многие считают за честь. А призрачный шанс попасть в гвардию клана теней, который был обещан выпускникам экспресс-курса как главный приз, для них лишь приятный бонус. Бонус, который еще нужно заслужить. А с ним что не так? Перевел я взгляд на мирно посапывающего в тени деревьев Кедра. Вы это не подумайте, босс, он не спит. Замахал руками малый, буркнув, смотрите, взял в руки камень, раскрутил его в своей широкой ладони и швырнул в противоположную сторону. Камень скользнул по освещенной солнцем поляне и ничего не произошло. Но как только тот перескочил с поляны на отбрасываемую деревом тень, один глаз Кедра приоткрылся. Безымянный лениво глянул в сторону места удара, которое располагалось в 500 метрах от него, и закрыл глаз обратно. «Видали, босс, Кедрик наш главный дозорный. Мимо него и мышь не проскочит. Кроме того, он занимается третьей фазой подготовки одаренных на курсе». «Третьей фазой? Ну да. Первая – это адаптация в поселении под моим надзором», – выпятил грудь малый и указал на группу работяг, которые занимаются ремонтом железной дороги. «Вторая фаза – это физическая подготовка стены», – кивнул он на полигон, – «а третья фаза касается развития дара, и ее проводит Кедр». Правда, до него Альберт еще никого из новобранцев не допустил, не доросли еще. Я глянул в сторону продолжающих тренировку 19 бравых бойцов. Гоняла их Тина, конечно, будь здоров. Возможно, из них действительно выйдет толк. Прямо сейчас новобранцы занимались приседаниями с утяжелителями, и счет, который вслух вела Тина, перешагнул за 1000. А Альберт молодец. Понимает, что без идеальной физической подготовки осваивать дар в боевых условиях рановато, а то, что четвертой фазой курса является поход в портал под руководством нашего бравого ратника, я не сомневался. И с этой мыслью, глядя на тренировочный полигон, я подметил одну девушку. Девушку, которая, несмотря на свое хрупкое тело, справлялась с непрерывной нагрузкой лучше прочих. Половина бойцов уже обессиленно рухнули на землю, но Тина невозмутимо продолжала считать. Я знал это упражнение, вернее, его цель, изнеможение, довести состояние тела до крайности, найти предельную точку выносливости. Старик Акс часто проворачивал такой трюк, и только когда моя выносливость дошла до того момента, когда старый хрен начал засыпать раньше, чем я выдыхался, он прекратил так делать. Эх, как же давно это было, и словно в другом мире. Отогнав эти приятные ностальгические мысли, я вновь вернул взгляд на полигон, где на ногах оставалось лишь четверо, включая ту девушку, которую я узнал. «Достаточно», — громко объявил я и вышел на открытую площадку. Тройка изнеможденных бойцов бессильно рухнули лицом в землю и начали жадно глотать воздух. Лишь у девицы нашлись силы посмотреть на меня, хотя смертельную усталость она сыграла весьма натурально. «Кому там челюсть жмет, я не поняла», — обернулась явно недовольная вмешательством Тина и, встретив меня диким взглядом, тут же ойкнула и выпрямилась. «Доброе утро, господин. Простите, я не хотела, просто это упражнение не сработает на тех, кто использует дар», — мило улыбнулся я. «Дар?» — округлились глазки Тины. «Да вроде никто не использует», — озадаченно окинула она взглядом своих подопечных. «Уверен, этот человек делает это не специально», — встав рядом с Тиной, благожелательным тоном произнес я. «Иногда дар работает сам по себе, как твое чтение эманаций, аура огневиков или, например, регенерация». От последнего моего слова девушка на полигоне вздрогнула и отвела взгляд. Тина же этого не заметила, так как тщательнее прочих смотрела на мужчин. Особенности ее дара, воспитания и жизненного опыта взрастили в Тине стойкое недоверие ко всему мужскому полу. «И что мне тогда делать?» Так и не сумев определить, кого я имею в виду, озадаченно захлопала глазками Тина. «Нагрузить халтурщицу стихийной нагрузкой? Дура!» — раздался тяжелый вздох со стороны Кедра. «Ты кого дурой назвал, древолюб ленивый?» — мгновенно завелась Тина. «Тебя, кого же еще?» — с видом уставшего кота произнес Кедр. «Хотя дура — это еще мягонько, по сравнению с тем, как называют тебя за спиной они. Больше прочих мне нравится стервозный кулак», — ехидно улыбнулся он. «Признай, в этом что-то есть». Пара бойцов на полигоне мертвецки побледнели, а один, державшийся на последнем издыхании, потерял сознание. «МММ», — протянула Тина, и ее почерневшие глаза недобро сверкнули. «У кого-то остаются силы на воображение. Моя вина, господа. Прошу прощения. Эта недоработочка будет оперативно устранена», — потерла она ручки и визуализировала карту. «Марш-бросок 10 километров в полной выкладке, засранцы. Трое последних пойдут со мной в ночной патруль. Все ясно?» «Так точно», — нестройно отозвались оставшиеся в сознании бойцы и неторопливо начали сборы. Я же перевел взгляд на Кедра, который сидел лениво позевывая. «Давно заметил халтурщицу?» — посмотрела на него сердито надувшая губки Тина. «С самого начала», — пожал плечами тот. «А мне чего не сказал?» — возмутилась темноволосая. «Твои подопечные, твоя ответственность», — буркнул Кедр и, сладко зевнув, вновь закрыл глаза. «Уху-у-у-у, марш-бросок», — подбежал к нам радостный малый. «У меня как раз часок освободился. Мои совсем слабаки, отдыхать пошли. С твоими хоть мышцы разогрею, а то Берти злиться будет, если лишние килограммы наберу». «Селенки лишние есть, говоришь?» — задумчиво почесал я подбородок и повернулся к остальным. «А у вас?» «Пфффф, более чем», — подняла руку разом повеселевшая Тина. «Да с этими щеглами я даже не вспотела». Писк Хедит скрыл за кашлем свое мнение, зажавший нос Кедры, в него тут же полетел металлический утяжелитель. Словно пушечное ядро, 30-килограммовый снаряд летел прямо в лоб Кедру, но за миг до того, как утяжелитель достиг цели, тень дерева изогнулась и проглотила удар. Сам мужчина же даже закрытым глазом не дернул, а Тина начала искать, чтобы еще запульнуть в бестактного негодяя. «Они всегда так, не обращая внимания», — со смешком произнес подошедший со стороны ангаров лев и обтер испачканные маслом руки об комбинезон. «Все стражи клана теней в сборе и полны сил», — с улыбкой обвел я ребят взглядом. «Тогда как насчет сходить со мной в портал и немного размяться? Или Альберт зря мне вас нахваливал?» С вызовом сощурился я, и ответом мне были четыре пары вспыхнувших искрами решимости глаз. Глава 7. Мотор заревел и натужно потянул машинку на очередное возвышение. Несколько секунд достаточно шустрого подъема, и вот фургон уже несется вниз с холма, набирая сумасшедшую скорость. Бездорожье, ямы и холмы, да мелькающие в угрожающей близости стволы деревьев наш маленький отряд не особо заботили. Доверие к нашему водителю Малому тут было на высочайшем уровне. Малому и его фургону. Парень отвечал в долине трех холмов за логистику и перед отправлением с гордостью похвастался, что уже знает местные леса как свои пять пальцев и может докатить нас до любой точки закрытыми глазами. И хоть глаза у Малого не были закрыты, вел он действительно отлично, выжимая максимум из старого фургона, на котором еще недавно возил меня по столице. Прямо позади водителя сидела Тина и задорно покачивала ножкой. Едва слышно, она напевала какую-то песенку, расслабленно глядя в окно. Я располагался на своем месте по центру салона, а Кедр, лежа заняв два сиденья, расположился в конце. Лев с нами в итоге не поехал, оставшись присматривать за поселением. Да, у бывшего лидера элитного отряда Прайд было боевого опыта не в пример больше остальных, но тем не менее я видел в янтарных глазах льва, как тяжело ему было отказаться. Однако Альберт оставил именно его ответственным за безопасность жизни людей, пока тот не вернется, и, скрипя сердцем, лев ограничился только помощью в сборе снаряжения для нашего отряда и подготовкой фургона. Пятым и последним членом нашего бравого отряда была миловидная девушка по имени Ярослава, та самая халтурщица с тренировки Тины, которая сидела сейчас рядом со мной. Малый, Кедр и Тина тренировались под руководством ратника Альберта уже несколько недель и успели притереться к друг другу, пережить несколько битв и даже получить лицензии стражей вместе. Ярослава на их фоне казалась чужой и являлась просто одним из новобранцев, поэтому робко наблюдала за остальными со стороны. Да, девушка была из числа простолюдинов и, получив лицензию стража, не смогла пробиться ни в один из кланов, но определенный потенциал у нее был. «Спасибо, ваше благородие», — вдруг тихо произнесла Ярослава, спрятав свой голос под шумом мотора. «За что?» – поинтересовался я. «За тот раз в портале с грязевыми медведями», – после короткой паузы ответила девушка, «да и после, когда меня чуть не обвинили в убийстве тех насильников, вы защитили». «Альберт защитил», – уточнил я, – «а спас от извращенцев один пернатый благодетель. Хотите сказать, что сделали они это без вашего приказа?» Несмело улыбнулась Ярослава. Вспомнив, что Клювик спас ее самовольно, я хотел сказать «да», но вздохнул и промолчал. Ведь присмотреть за девчонкой, чтобы ее ненароком не прибили в отместку за гибель высокородных извращенцев, приказал Альберту действительно я. И за то, что взяли меня сегодня тоже, спасибо, проявилось чуть больше смелости в женском голосе. «Пожалуйста», — пожал я плечами, — «но не обольщайся, я лишь дал тебе шанс, а воспользуешься ты им или нет, зависит только от тебя». «Поняла», — с твердым взглядом кивнула Ярослава, и в этот момент фургон со свистом остановился. «Дамы и господа, Майло Экспресс прибыл в конечный пункт, выгружаемся», — весело отрапортовал Малый, и отъехавшая в сторону боковая дверца выпустила всех наружу. «Майло Экспресс», — усмехнулся я, выходя последним. «Ну да», — чуть смутился Малый. «Когда только приехали на завод, я в имени Малый пару букв перепутал, и все местные меня начали Майло кличить. Ну, мне и понравилось», — пожал плечами здоровяк-водитель, уважительно как-то звучит, по-заморски. «Я и логистическую компанию потом также назвал и эмблему бахнул», — похвастался Малый изображением на руле, где карикатурный фургон с ракетными турбинами был подписан снизу Майло. «И что, не путаются?» — улыбнулся я. «Ой, да мне хоть Малый, хоть Майло, на все откликаюсь», — пожал плечами здоровяк и выбрался из фургона. Я же вышел последним и осмотрелся. Лесной массив закончился сотню метров назад, а остановились мы у невысокой горы, в подножье которой пульсировал зеленой дымкой вход в портал. От его влияния горная порода скрипела и осыпалась мелкой крошкой, так и норовя обвалить собой весь проход. Вся территория вокруг портала хорошо просматривалась, да и находились мы в черте нашей долины трех холмов, но я на всякий случай выпустил ящерок на разведку. Потом подошел к порталу, привычно прикрепил жучка над входом и провел рукой по теплой зеленой пелене входа. Портал был совсем свежим и только вступал в свою силу, но реестр уже обозначал его класс опасности как «Б». Для неопытного отряда молодых стражей многовато, но со мной не помрут. Да и стихию портала я отряду подобрал подходящую. Природа. Стихийный ответ. 38-63%. Пока я занимался осмотром портала, Малый уже разложил палатку и выдал каждому снаряженные львом рюкзаки. Кедр же стоял, прислонившись к одиноко стоящему дереву и закрыл глаза. По стихийным вибрациям в мире теней я видел, как его сканирующий взор простирается на сотни метров вокруг. И убедившись, что поблизости нет опасности, Кедр расслабился и, продолжая стоять на ногах, успел задремать. Тина в этот момент проводила инструктаж Ярославе, которая все еще оставалась ее подопечной, и Тина явно не до конца понимала, зачем я вообще ее взял. Однако вслух претензий не высказывала и сейчас делала все от нее зависящее, чтобы Ярослава не стала для нас обузой. Краткую сводку по порталу из реестра я выдал по дороге, ровно как план боя и построения, и убедившись, что все готовы, я махнул рукой и ступил в портал первым. Осколок иного мира встретил меня ароматом хвои, неестественно стойким, грубым и срубающим с ног ароматом. Над головой вместо неба были кроны вздымающихся словно небоскребы деревьев, под ногами шелестела странной формы трава, а во все стороны вокруг простирался дремучий густой лес. А вого, какие громадины! Присвистнул Малый и боднул ближайшее дерево плечом, но оно даже не шелохнулось. Куртку Малый сменил на толстый кожаный доспех, который покрывал его массивное тело без уязвимых сочленений и при этом был достаточно эластичным, чтобы не стеснять движения здоровяка. Шею Малого прикрывал высокий ворот защитных пластин из стихийного металла, а венчали униформу перчатки из кожи снежной виверны. Вижу, Малый внял моим советом и максимально укрыл свое тело, чтобы не потерять свою главную способность. Силовой аспект тени у парня позволял ему отражать стихийные атаки, предельная мощность которых зависела от его массы тела. И при 200 кг веса и росте выше 190 см Малый в обхвате был как половина фургона. Для танкования тварей Б-класса должно хватить с запасом. Главное, чтобы Малый сам не сомневался в своих силах и в боевых условиях убедился, на что способен его дар. Если наш пузатый гигант, занявший место в авангарде, отвечал за сдерживание врага, то основной атакующей силой мной был назначен Кедр, который сейчас восторженно хлопал глазами, глядя на уходящие к небесам кроны деревьев. И восхищали его не столько сам деревья, сколько количество теней, которые они отбрасывали. Бывший безымянный неспроста получил свое имя. Его теневой аспект имел природный уклон, и он мог управлять только теми тенями, которые отбрасывает матушка природа. В основном, конечно, из-за неподвижности и размеров это были деревья. Однако, несмотря на ограничения, управлять этими природными тенями Кедр мог не в пример искуснее, чем тот же мрак, вплоть до материализации без особых стихийных затрат. Оказавшись в родной лесной обстановке, вся сонливость разом выветрилась из вспыхнувших серо-зеленой дымкой глаз Кедра, и он жадно вдохнул воздух и замер. На 3 часа, 7 метров. Тут же выпалил он и сжал правую руку в кулак. Тени в той стороне содрогнулись и, поднявшись с земли, окружили со всех сторон ягодный кустарник и обрушились на него. Хруст первой же ветки заставил кустарник подскочить на месте, изменить форму и с яростным свистом проявившуюся тварь, тени Кедра разорвали на куски. Все произошло за пару секунд, спустя которые на месте кустарника лежало странной формы бездыханное существо, покрытое густой мутной маскировочной жижей. «Мимик природный обыкновенный», — констатировал я, ткнув пальцем в теплую жижу, защита нулевая, сопротивление стихии теней отсутствует, но враг для вас неприятный почему, способен принять любую форму, странно косясь на каждую травинку выдала Тина. «Верно», — кивнул я, «а еще, не имеет собственной стихийной энергии», а потому обнаружить его до начала атаки практически невозможно, робко дополнила Ярослава. «Да у нас тут собрались отличники», — улыбнулся я. «Кедр, поделись с товарищами, как ты смог определить мимика заранее. Его тень отказалась мне подчиняться», — пожал тот плечами. «Очень хорошо, эффективный радиус обнаружения 25 метров, — поразмыслив, спросил я. «Да», — слегка удивленно произнес Кедр, «а как ты узнал?» «Так же, как узнали и друзья того мимика, которого ты загасил», — улыбнулся я, «мимики твари хитрожопые и очень чувствительные. Взятые тобой под контроль тени нарушили гармонию леса, и область этого нарушения мимики чувствуют и уже стягиваются сюда». Услышав это, мой отряд напрягся и начал осматриваться. «А почему не нападают?» — хмуро спросил Кедр. «Как я и сказал, мимики твари чрезвычайно хитрые», — ответил я, «ты показал им свою силу, и они ждут, пока подоспеет достаточно подкрепления, чтобы с тобой справиться. Вот их уже 7 на границах твоего обнаружения, а через минуту будет втрое больше. Каковы будут приказы для отряда, командир? Беззаботно спросил я. Ах да, забыл сказать, что в этот портал я вызвался как наблюдатель. Моей целью было не закрыть портал в одиночку, а проверить, смогут ли это сделать ребята, ведь вечно меня рядом не будет, а порталов в долине трех холмов будет открываться с каждым месяцем все больше и больше. И полевым командиром отряда я назначил именно Кедра, как самого опытного. Ждать нельзя, тут же хмыкнул Кедр и скомандовал: разветвись. И подконтрольные ему тени, которые до этого охватывали круг в радиусе 25 метров, вдруг вытянулись вперед, превратив круг в овал. Охват слева и справа уменьшился, но благодаря этому Кедр смог определить расположение четырех мимиков из семи, что нас окружили, и на них тут же обрушилась мощь его теней. Земля. 9 часов. Выпалил Кедр, и только и ждавший инструкции малый дернулся влево и могучей лапищей вдарил по земле. Удар пришелся четко в приближавшийся под прикрытием травы корень дерева, и он с визгом хрустнул под тяжестью ноги. Попался. Довольно гоготнул малый и вырвал корень из земли, и в его руках появилось болтающееся бесформенное существо. Брезгливо поморщившись, малый смял его в своих руках, и тварюшка лопнула как шарик, разбрызгав жижу внутренности вокруг. Это не все. Только и успел закричать Кедр, за миг до того, как на малого обрушилось еще 3 последовательных атаки. Однако все 3 мимика в самых разных формах самоубились об отражающую технику малого. В этот же момент скрытую атаку одной из тварей с правого фланга отбила Тина, подловив мимика под хук с правой, а стоящая позади нее Ярослава стояла и озадаченно хлопала глазами. Девушка сконцентрировалась на излечении, но бой закончился без единой царапины и так быстро, что лекарь не успела даже отреагировать, оказавшись простым статистом. «Меняя им построение, когда атаки прекратились», — подал голос Кедр. «Я иду первым, малый, держись рядом. Буду направлять тебя щитом на основную массу, Тина». Обернулся он. «Да, дорогой», — мило улыбнулась девушка, стряхивая слизь с кулака. «На тебя полетело 3 камня. Как ты поняла, который из них мимик?» — спокойно спросил он. Только у одного из каменюк в мыслях была жажда крови, пожала плечами темноволосая. «Ну да если у камня есть желание тебя убить, то это какой-то неправильный камень, молодец», — кивнул он, — «не такая уж ты и дура». «Эй, ладно, ладно», — примирительно развел руками Кедр, — «защищаешь нашего лекаря и прикрываешь тыл. Полагаю, нарушение гармонии местные мимики почувствовали не только рядом, но и по всему порталу разом», — предположил Кедр и вопросительно глянул на меня. «Верно понимаешь», — с интересом наблюдая за суждениями названного мной командира, подтвердил я. «Значит, каждая последующая волна будет тяжелее предыдущей, лекарь нам определенно пригодится», — произнес Кедр. «А еще нам нельзя стоять на месте, иначе окружат и кранты. В общем, план такой: постоянно двигаемся по лесу, выслеживаем и истребляем мимиков, не позволяя себя окружить. Если наша выносливость окажется больше, чем засевших в этой чащобе мимиков, то сможем победить. Другого плана закрыть этот портал вчетвером я не вижу. А если просто сесть в защиту?» — хмыкнул малый. «Раз они сами нападут, задавит числом», — покачал головой Кедр. «Если боитесь, лучше уж сразу выйти». «Ну уж нет», — возмутился малый, — «я же еще даже не разогрелся». «Еще чего», — фыркнула Тина, размяв ножки, и все 3 посмотрели на хлопающую бирюзовыми глазками Ярославу. «Надеюсь, вы получите травмы, и я тоже буду полезной», — мило улыбнулась Ярослава и, тут же поняв, что сморозила, робко замахала ручками. «Нет, вы не так поняли. Я буду только рада избавить вас от боли и страданий». «Сильно лучше не стало», — покачала головой Тина и совсем другим взглядом посмотрела на свою подопечную. «Ну, раз возражений нет», — пожал плечами Кедр, кинув взгляд на меня, убедился, что я не буду дополнять его план, и указал рукой в сторону: «Выдвигаемся». И после команды Кедра стройный отряд из 4 одаренных двинулся в глубину леса. Я же, сложив руки в карманы, пошел за ними, надеясь, что и мне в этой охоте перепадет немного веселья. Глава 8. Первые часы зачистки портала шли в штатном режиме. Я даже успел заскучать, развлекая себя лишь разведкой. Да и то не из-за нужд отряда, а для того, чтобы прогнать через себя побольше энергии и ускорить успокоение дикой огненной энергии паладина Флэки, остатки которой наводили суету в моих энергоканалах. При этом я не забывал поглядывать за своими подопечными. Моего стартового брифинга Кедру вполне хватило, чтобы выработать эффективную стратегию. Сказывался боевой опыт безымянного и склонность к наблюдательности, к которой располагал его дар. А ведь именно наблюдательность была главной чертой, помогающей справиться с мимиками. В отличие от большинства тварей, когда имеешь дело с мимиками, вариантов всего два. Ты нашел его раньше, победил. Мимик раньше нашел тебя, ты проиграл. Боевой потенциал у тварей слабенький, но свое они обычно берут хитростью. В здешнем лесу достаточно наступить не туда или выпить не ту воду, чтобы распрощаться с жизнью. Да и постоянное ощущение присутствия врага и недоверие ко всем встречающимся на пути объектам, постоянно давит на разум тяжким грузом. Ведь каждое дерево, камень или кустарник вокруг могут оказаться кровожадным мимиком, который только и ждет, когда ты ослабишь бдительность. В этом плане Кедр сработал грамотно. Он сразу взял основной груз наблюдения на себя и, доверившись своему лидеру, остальные могли расслабиться. Лишь Тина в постоянном режиме мониторила настроение живой природы вокруг, но ей это давалось легко. Поэтому даже на исходе шестого часа отряд умудрился сохранить первоначальный темп зачистки. Кедр, который чувствовал себя в лесу словно рыба в воде, уничтожал основную массу мимиков, а когда тех нападало слишком много, подключался малый в виде живого 200-килограммового щита. Мимиков ассасинов с тыла выщелкивала Тина, а идущая по центру и защищенная товарищами со всех сторон Ярослава делала то, что у нее получается лучше всего. Лечила ранения, которые члены отряда неизбежно получали в практически непрерывных мелких схватках. Меня же мимики игнорировали, сконцентрировавшись на более лакомых и доступных целях. Этот конкретный вид мимиков имел природный уклон и обладал особенной способностью управлять стихией природы, которой был наполнен весь портал. Почти 39% стихийного ответа – это достаточно высокий стихийный порог. На таком уровне большинство стихий уже способны серьезно навредить организму одаренных другой стихией, но природная стихия в этом плане считалась самой безвредной средой. Многие даже полагали, что стихия природы изначально произошла от человека, но это не так. Истинной стихии природы человек так же чужд, как и любой другой стихии. Стихия природы строится на гармонии и ненавидит все, что ее нарушает. А человек и гармония – штуки несовместимые. Так было, так есть и так будет. Вот и сейчас мимики, которые смогли стать частью местной природной экосистемы этого мира, словно иммунный ответ на вирус реагировали на угрозу гармонии. Мы были этой угрозой, и я отчетливо ощущал, как весь мир вокруг горит желанием нас убить. Это гнетущее давление, наконец, ощутили и члены отряда, скорость которого начала замедляться. Первая серьезная проблема случилась на исходе восьмого часа. Кедр привычным методом обнаружил 40 засевших в засаде мимиков и направил вперед малого, в то время как сам встал на подстраховку. Малый с веселым задором побежал вперед, сотрясая землю своей поступью. 10 теневых лап кедра ветвились вокруг него, и когда малый таранным прыжком бросился на полянку грибов и разом расплющил насмерть 10 мимиков, тени кедра начали привычно вырезать отвлеченных нашим танком тварей. Часть своих теней кедра оставил на защиту Тины и Ярославы, и через 10 секунд все до единой тени кедра оказались завязаны боем, так как сказалось замедление отряда, и новая волна мимиков ударила в тыл сразу 20 особями. Кедр выругался и усилил напор, умудряясь поспевать и прикрывать разом всех членов отряда, только вот кое-что ушло от его взора. Одна из теней кедра отделилась и сейчас медленно скользила по коже лекаря отряда. Сосредоточенная Ярослава была занята тем, что оперлась двумя ручками на спину Тины и вливала в нее ударную дозу бодрящей энергии, без которой тыл бы уже схлопнулся. Касание бодрости блокировало болевые ощущения и залечивало микроповреждения цели в режиме реального времени. Под таким энергетическим допингом Тина могла и стены голыми руками ломать, и ничего бы не почувствовала и не повредила. По сути, весь тыл держался именно на Ярославе, которая хоть и не обладала стихией тени, но именно она была теневым джокером отряда, который без нее бы свалился от истощения еще пару часов назад. И это заметил не только я, но и старый мимик, который, в отличие от молодых особей, оказался достаточно способным, чтобы имитировать одну из теней кедра настолько искусно, что тот не заметил подмены. Это помогло старому мимику проникнуть незаметным, нащупать главную уязвимую точку в отряде и в момент наивысшего напряжения надавить на эту точку. Прислонившись плечом к дереву, я наблюдал, как неестественная тень начала словно удав оплетать шею Ярославы. «Все-таки не заметил», — вздохнул я, глядя, как кедр даже не смотрит в эту сторону. И в момент, когда мимик начал проявляться в реальности, Я вытянул руку вперед и шепнул: «Порви». Облако тьмы выплюнуло короткое матовое лезвие, которое полоснуло по шее взвизгнувшей Ярославы, и ей под ноги упал извивающийся в форме склизкой пухлой змеи мимик. Рассеченная на две части старая тварь ощетинилась ядовитыми шипами и дернулась к ногам девушки, но кедр среагировал на крик и оперативно устранил угрозу, после чего тяжело дыша опустился на задницу. В этот же момент Тина добила последнего мимика и, обернувшись, увидела Ярославу, по шее которой стекал ручеек крови от небольшой царапины. «Спасибо!» – благодарно выпалила взявшая себя в руки Ярослава и положила засветившуюся голубым сиянием руку на лоб кедра. Целебное касание быстро вернуло сердцебиение кедра в норму, и тот с кряхтением поднялся на ноги и осмотрелся. «Мы провалились!» – первым заметив вышагнувшего к ребятам меня, расстроенно спросил кедр. «Отнюдь!» – отмахнулся я. «До первой смерти вы продержались дольше, чем я думал, молодцы!» ТЦ, недовольно скривился кедр и покосился на желеобразный труп мимика, где это видано, чтобы природный мимик принимал форму тени. Он вычислил единственное, чему ты здесь доверял, пожал я плечами, и использовал против тебя. Стопы, ворвался в разговор малый, я не понял, что за форма тени, что значит продержались до первой смерти. То и значит, пухлик, вздохнула Тина, без Маркуса мы бы все уже были мертвы, кивнула она на Ярославу, которая задумчиво потирала свою кровь на кончиках пальцев. «То есть это все, выходим, все еще не до конца понимая, что произошло?» – спросил малый, и три пары разочарованных глаз уставились на меня. Я же повернулся на нервно сжимающего и разжимающего кулаки кедра и произнес: «Вашему полевому командиру решать, сдаетесь вы или нет», – произнес я и бросил взгляд на часы, 30 секунд на решение еще есть. Услышав мой спокойный голос, кедр глубоко вдохнул, выдохнул. Глаза вспыхнули серо-зеленой дымкой и во все стороны вокруг разлетелись подконтрольные безымянному тени. Теперь их радиус обнаружения составлял 42 метра, и Ярослава была укрыта дополнительным кольцом готовых к бою теней.